— Конечно, как тут Рите устоять, — сказал я. — У тебя нос больше моего, прямо гоголевский. — Чё это девчонки большеносых любят? — Да где тебе, дровосеку, чё понять? — отвечал Витька. — Ты давай, негр, работай, солнце ещё высоко. И опять в припрыжку, теряя поленья, умчался. Я и работал. Да так разошелся, что остался в одной рубахе, без шапки, тем более и работа была на редкость родная. Не нами выведена мудрость, что работа лечит. Я и вылечился от Риты. Мне, как говорится, было и так хорошо, когда разогрелся. И вдруг услышал истошный женский крик. Выскочил, как был из сарайки, увидел группу парней и услышал другой крик. «Серега, он с топором, беги!» С крыльца кинулся молодой мужчина с окровавленной рукой. Я в дом, дверь террасы открылась. Витька впустил меня и за мной ее захлопнул. Оказывается, это пришел муж Риты и его компания. Оказывается, Рита была замужем. Кто знал, что внешность Витьки для нее выше условностей брака? Рита успела увидеть мужа, закричала, Витька выскочил на террасу, а муж уже открывал дверь. Витька так рванул дверь, что ободрал ему кожу на руке, а тут и я с топором. Мы оказались в осаде. «Ритка! Выйди!» — кричал муж, прибавляя слова, которые мы уже знали, как называются. Слова похлеще арго, жаргонов, эвфемизмами он выражался, и такими, которые по лексике и семантике были зело экспрессивны. «Не выйду!» — отвечала Рита. «Чего делать?» — спрашивал Витька. «Ты меня любишь?» — ответно спрашивала Рита. «Ты мне нравишься», — совершенно честно отвечал Витька. «Наташ, тебя не тронут. Иди за милицией», — распорядилась Рита и закричала. «Уходи, не выйду!» «Подожгу!» — орал муж. Для экономии места остальные его слова можно не приводить. «Не надо милиции», — сказал Витька. «Сами поговорим». Он распахнул дверь террасы и вышел на крыльцо. Я с топором стоял сзади, как резерв главного командования. «Эй, ты! Эй, зовут лошадей!» «Да и то не всех», — справедливо ответили нам. «Выходцы из села», — сказал я, — «пословицы не знают». «Ритка, не выйдешь? Домой не приходи», — орал муж. «Ишь!» Витя сказала изнутри Рита. «Крикни, что Маргарита вообще не придет». «Подойди громко», — сказал Витька, так как понятно стало, что орать на таком расстоянии можно потише. «Пошел ты! Откуда родился?» «Извини, что руку отцарапал». «Это-то?» «Ну, это-то...» «Не выражайся. Я тебе еще выражусь по морде, студент сопливый». «Витя!» — визжала внутри Рита. «Не разговаривай с этим гадом!» «Ты!» — повысил голос Витька. «Слышь, Сереж! Сереж! Иди выпьем!» «Да один иди, ничего тебе не будет!» «Вас-то двое!» — уперся муж. «Возьми одного с собой». Они пришли на переговоры вдвоем. Остальные отошли и стали курить. Рита замотала Сергею руку. Мы сели одной мужской компанией. О какой-то закуске Сергей заметил. Из дому сволочь утащила. Хотел парням вынести, уж похвалился, нет. Не сама же трескала, значит, вам. Своего нет, так хоть чужая баба подкормит. — Серега, ты служил? — Ну? — Так какого ж ты тогда? И мы служили. Витька стал разливать шампанское, но Сергей закрыл свой стакан раненой рукой. — Я все перепробовал, и денатуру, лопал, и аптеку. Но эту бабью шипучку... И он опять выразил свое отношение кратким выражением. — Печь его дают, — сказала из угла Рита. — Ну так вот, — приступил Витька к переговорам. В гости прийти Конституция не запрещает. И решать мне — это опять Рита. Да, — неосторожно подтвердил Витька, — пусть она сама решает. А я уже решила. Тут мешалась Наташа. Вы решаете что угодно, только не здесь. Ведь правда? — спросила она меня, подходя и поправляя мне прическу. Ты дрова все поколол или еще остались? А если устал, так и не коли, отдохни, потом закончишь. Приляг, приляг на софу, только разуйся. Но Рита опять уперлась.